Стивен крепче вцепился в руль, но вскоре опять позволил себе немного расслабиться. «А знаете», — с угрюмым видом проговорила девушка, — «мне кажется, я уже слышала про эту мертвую речку. Это неподалеку от Любека, правильно? Ближе к границе?» «Про Любек я ничего не слышал, но там и в самом деле недалеко канадская граница. Там я сам ни разу не был, просто прикинул по карте, что сначала надо по 95-му шоссе, надо доехать до Брауншвейга, а затем свернуть на первое и катить дальше мимо гавани Буд-Бэй». Он сверкнул белозубой улыбкой. «Правильно?» Она кивнула. «У меня есть старший кузен, который каждое лето отправляется туда, чтобы подработать с тамошними рыбаками. Немного подзаработать себе на колледж. Вот оттуда я и знаю про это место. Ну а что, там довольно красиво. Вот только я не понимаю, а почему вы не полетели?» «Полетел?» «Ну да, ехать-то туда сколько? А так можно просто долететь, по крайней мере, до Бочаса. Ну а может быть и возле самого Любека тоже есть какой-нибудь маленький аэродром? Я ведь не помню». Она застенчиво улыбнулась. «Мне почему-то показалось, что такие расходы были бы для вас не особо обременительными». Стивен рассмеялся и загасил сигарету. «Дело в том, что я плохо переношу полеты. Однажды мне уже довелось на подлете к родному Кеннеди попасть в жуткую воздушную бурю. Такого страха натерпелся, что, боже упаси, обжегшись на молоке, дуешь и на воду. Ну, что-то вроде того». «Такие девицы любят, когда ты говоришь им про уязвимые места», — подумал он, хотя в отношении воздушной бури сказал сущую правду. «Кеннеди? Так вы что, от самого Нью-Йорка едете?» «Точнее, от Коннектикута. Мне надо было там навестить одного друга». «А, ему следовало бы быть поосторожнее, что-то слишком уж он разболтался. Он и без того был довольно-таки запоминающейся личностью. Модный костюм, красный шелковый галстук, Мерседес. Возможно, вообще не стоило сажать ее к себе в машину. Но уж больно скучно было ехать в одиночку». Это навело его на одну мысль. «Послушайте», — сказал он, — «а может быть, вы окажете мне одну маленькую услугу?» Он изобразил на лице одну из своих самых обворожительных улыбок и покачал головой. «Дело в том, что я не имею ни малейшего понятия о том месте, куда я еду. Ну и ко всему прочему, в вечернее время очень плохо читаю дорожные указатели. Ну, как бы вы отнеслись к тому, чтобы прокатиться со мной до того самого места? Ну, выступить в роли сопровождающего, что ли? А потом я лично доставлю вас в аэропорт Мачиаса, Любека или любого другого города и посажу на самолет, отправляющийся в Портланд». Он рассмеялся. «Если, конечно, вы тоже не боитесь летать. Все за мой счет, естественно. А кроме того, я дам вам 50 или, нет, даже 75 долларов, как говорится, за причиненное беспокойство. Ну, просто через несколько часов стемнеет, и вы могли бы оказать мне большую-пребольшую услугу». «Ну и как вы на это смотрите?» Девушка изумленно уставилась на него. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. В конце концов, она ведь совершенно его не знала. «Я? К какому времени вам надо прибыть на место? Вы можете позвонить кому-нибудь и сказать, что немного задерживаетесь. Ну, своему приятелю, например. Если надо, давайте остановимся у платного телефона. Звонок, разумеется, за мой счет. Я был бы вам очень признателен. Ведь вы сами сказали, что места здесь просто чудесные». «Но как же я... Я хочу сказать, что до Портленда отсюда меньше часа пути». «Ну и что?» «А до мертвой речки миль 200 вдоль побережья, а то и больше. Раньше 9 или 10 часов вы туда никак не доберетесь. А к тому времени, как я доберусь до Портленда, будет вовсе полночь. Это же в лучшем случае». Он снова рассмеялся. «Ну, отнеситесь к этому как к своему рода приключению». Девушка неотрывно смотрела на Стивена. Смотрела в упор. Как-то даже грубовато. Так что он, похоже, поторопился с выводом насчет ее манер. Стивен и в самом деле не понимал, почему его затея показалась ей такой трудноосуществимой. Подумаешь, несколько лишних часов. Ну и что? Приятная и беззаботная поездка по сельской местности. Он ведь подвез ее, правильно? Так почему же она не хочет оказать ему ответную услугу? «Ладно, предлагаю 100, — сказал он. «Подумайте, подумайте как следует». Она резко вздрогнула, когда он потянулся над ее коленями к бардачку и вынул оттуда бутылку. Ее реакция позабавила его. «Какая ж ты пугливая». Стивен с улыбкой предложил ей выпить водки. «Ну, будем считать, что я вас угощаю». Она покачала головой. «Да бросьте вы, пейте. Ведь вы же не хотите, чтобы я пил в одиночку, правильно? Кстати, как вас зовут?» Он отвинтил крышку. «Сьюзен». «Сьюзен. Прекрасное имя. Сьюзи. Сьюзи плавленый сырок, ленивая Сьюзи, сюзерен. Знаете, что такое сюзерен? Это такой хозяин-феодал, вассалы которого обязаны платить ему дань. О, Сюзанна, Сюзанна, сладкая Сью». Он когда-нибудь зовет вас так? Ну, ваш дружок. Сладкая, сладкая, Сью. Стивен отхлебнул из бутылки. Я, пожалуй, сойду, сказала она. Остановите, пожалуйста, где-нибудь, хорошо? Сойдете? Да. Но вам же нужно в Портленд, правильно? Да, но... И хотите выйти? Да. Почему? Потому что вы пьете. Все правильно, пью, ну и что? Он сделал еще один глоток. «А, иди ты в задницу», — подумал Стивен. «С ним она едет, без него она едет, все равно никуда не попадет». «Да, что и говорить, трудный денек выдался», — подумал он. «И, судя по всему, легче он не станет. А все из-за какой-то паршивой девчонки, которая только создает ему дополнительные трудности. И, похоже, будет создавать их еще и дальше. И зажигалка, черт бы ее подрал, не работает». День и в самом деле выдался припаршивейший, но это только с одной стороны. Тогда как с другой, он оказался напротив, очень даже удачным. «Как же давно это было», — подумал Стивен. «Да, очень-очень давно. Еще когда был Джимми, как бишь его фамилия, там, на Ливингстон-авеню. Они тогда играли в яблоневом саду, целая компашка, которую он знал еще со школы. Класса с третьего, кажется. Да, точно. Они играли в войну и кидались друг в друга гранатами, упавшими с деревьев зелеными яблоками, после чего ничком валились на землю, ползали в густой высокой траве, изображая из себя солдат на поле боя. Никто и не слышал, как он подошел, никто и ничего не заметил, и поначалу он обратил внимание на то, что камни, которыми он стал кидаться, были уже отнюдь не теми зелеными яблоками, которые они подбирали с земли, вплоть до тех пор, пока один из них не угодил Джимми в голову, и тот не рухнул в траву, обливаясь кровью. А потом, так и не приходя в сознание, умер. Они так и не догадались, что он бросался камнями. А сам Стивен, разумеется, ни о чем им не сказал. Что-что, уж тайны он хранить умел. Да и какой смысл был им о чем-то говорить? Джимми-то все равно умер. И сейчас им совершенно незачем было знать про Мэрион. Потому что ее тоже настигла смерть. А погибла она от руки вора, который ранним утром забрался к ней в дом и задушил шнуром от электрического фена, после чего забрал ее стереомагнитофон, проигрыватель для компакт-дисков, телевизор и драгоценности. Все это разбил, разломал и выбросил на свалку на окраине Хартфолда, что в штате Коннектикут. И снова, как и прежде, ни одна живая душа не видела его. Ее уборщица приходила только накануне, работница она была очень аккуратная, так что он мог не беспокоиться насчет отпечатков пальцев. Что-что, уж подобную процедуру он усвоил на зубок, тщательно протер все предметы, к которым прикасался, ничего не пропустил, все припомнил. И надо же, как кстати, оказалось, что свою связь они старались держать в большой тайне. Мэрион сама настаивала на этом, как говорится, в интересах дела. Следовало признать, что все это он проделал очень спокойно. В сущности, его даже не особенно рассердило то, что она с такой легкостью пошла на предательство. И, следовательно, вполне заслуживала смерти. Просто ему уже давно хотелось убить ее. Вот и все. Она была толстая, с длинными омерзительными сиськами, и ему очень хотелось это сделать. Именно по той причине он и считал, что день прошел очень даже неплохо. При этом он не совершил ни единого промаха. Так что можно было не опасаться неожиданного визита полиции. В обычное время поехал на работу. Телевизор, драгоценности и прочее барахло уже лежало в багажнике машины. И, надо сказать, успел проделать немало дел. А лишь однажды повел себя раздражительно, когда адвокат Клэр прямо на глазах у сослуживцев положил ему на стол бумаги по бракоразводному процессу. Впрочем, эта реакция также оказалась совершенно нормальной и, более того, даже вполне предсказуемой. Когда человек разводится с женой, он всегда бывает немного не в себе. Так что никто его ни в чем не заподозрит. Интересно, а тело ее уже обнаружили или нет? Не забыл он и о том, чтобы по завершении всего изнасиловать ее труп. Как говорится, до полноты картины. Надо же, никогда раньше так не возбуждался, как в эти минуты. За все время их связи она ни разу не могла добиться от него такой эрекции. Ему понадобилось всего несколько телодвижений, и все было кончено. Нападение, кража, изнасилование. Подобное каждый день случается, причем по много раз. Теперь полиция начнет искать вора именно сексуальными наклонностями, а глубже копать не станет. «Ну, так что вы надумали?» – спросил он. «Насчет чего?» «Ну, насчет того, чтобы прокатиться со мной». Голос девушки зазвучал еще тише, с еще большим придыханием. Ему это понравилось. Уважает, значит. У Клэр голос был низкий, грудной, почти мужской. А он собирался повидаться с Клэр. Ему надо было поговорить с ней. Нельзя же было после всего того, что он совершил сегодня, не попытаться разобраться со своей остальной жизнью. «Ну, на всякий случай, было бы вам известно, я еду к жене и сыну. Я женатый человек. Вот видите?» Он показал ей кольцо. «Я... Но мне надо в Портленд. Меня там ждут, понимаете?» «Когда?» «Ну, примерно через час». Но девчонка явно врала. Она голосовала у дороги и поэтому полагалась исключительно на удачу. Так что она никак не могла сообщить точное время, когда ее надо ждать. Он снова отхлебнул от бутылки. «Значит, не хотите поехать со мной? Не желаете оказать мне услугу?» «Ну, я просто не могу». «А вот и можете. Вы просто не хотите». «Ну, тогда так прямо и скажите. Ну, давайте. Скажите, что не хотите оказать мне услугу». «Я...» «Говорите». «Я не хочу помогать вам». «Я...» Теперь ей уже страшно, по-настоящему страшно. Сидит и едва в штаны себе не делает. «Ну, говорите». «Я не хочу помогать вам». Он улыбнулся. «Ну что, вот это уже лучше. Теперь вы сказали мне правду. Окей, выходите». Смеркалось. Впереди них на шоссе маячила какая-то машина, а далеко позади ехала еще одна. Стивен скользнул взглядом по спидометру, стрелка едва не доползла до 65 миль в час. «Ну давай, выходи». «Но вам же надо, вам сначала надо остановиться». «А это еще зачем? Вылезай, кому говорю, выметайся». Слова эти он произнес спокойно, с улыбкой, а потом в очередной раз отхлебнул из бутылки. Девушка заплакала. «Это хорошо, по крайней мере, все обошлось без излишнего шума». «Но я не могу». «Окей, тогда шмотки свои выкидывай». «Что?» Он надавил на одну из кнопок на подлокотнике и опустил стекло за спиной у девушки. «Выбрасывай рюкзак. После этого я остановлюсь. Обещаю». «Но зачем? Зачем вам это надо?» «А затем и надо. Ты хочешь, чтобы я остановился? Тогда выкидывай рюкзак». Поначалу он даже подумал, что девчонка слишком сильно перепугалась, что она так и будет сидеть и пялиться на него, не способная ни на какие действия. Но затем, похоже, все же решилась. Перегнулась через спинку сиденья, подхватила тяжелый рюкзак и стала подтягивать его к дверце. Она уже наполовину вытолкнула его в окно, когда Стивен неожиданно протянул руку и сжал ее грудь. Не сильно. Скорее, просто накрыл ее своей ладонью. Так что девушка лишь застыла на месте, и все еще, сжимая рюкзак, закрыла глаза и заплакала. Он надавил сильнее. «Ну, кидай», — тихо проговорил он. Девушка вытолкнула рюкзак в окно. Он шлепнулся на дорогу. Тогда он отпустил ее. В зеркальце заднего вида ему хорошо было видно, как рюкзак, высоко подпрыгивая, покатился по шоссе. Его алюминиевая рама покорежилась, лямки с плеча лопнули, и наружу выспыл все его содержимое. Одежда, книги, бумаги, что-то там еще, и все это разлетелось в разные стороны. Стивен хохотал до тех пор, пока рюкзак не превратился в крохотную точку у них за спиной. Затем он стал сбрасывать скорость и, наконец, остановился. Все так же, манипулируя кнопками, он освободил запор на ее дверце. Девушка, изумленная, одновременно нерешительно посмотрела на него. «Неужели она действительно свободна?» «Интересно», — подумал он, — «хватит ли ей ума запомнить номер его машины?» «Вряд ли». Она распахнула дверцу и выкарабкалась наружу. «Портленд ждет вас», — проговорил Стивен. «Желаю приятно провести время». Мимо него со свистом пронеслась машина, и он снова вырулил на проезжую часть. «Я еду, Клэр, еду», — подумал он. «Настал день расплаты».